Глава 14. Растолкали уже на вокзале. Совершенно без церемона, между прочим. Все, уже проснулся. Убрал я руки Артема от шеи. Тот хмуро посмотрел сверху вниз, явно желая продолжить. Даже скрипку отпустил ради такого дела. Вон ее Федор держит, бережно прижимая к темно-синей шерсти парадного школьного костюма. Оказывается, у нашей школы есть и такие, из удивительно тонкой ткани, в которой совсем не жарко под солнцем, но и не холодно под осенним ветром, легкой, но достаточно прочной, чтобы Яна нашли только через 5 часов, как мы уже уехали. Во всяком случае, сообщение «Вернешься, прибью», «Будьте осторожнее», пришла именно в означенный срок. А нечего отрывать от моей трехместной парты законную Танину часть. Я ее не для того приколачивал. На Федоре же обнаружилась подаренная кепка и темные очки, что вместе со взглядом, устремленным куда-то ввысь, придавало ему вид рок-звезды, но я ему об этом не скажу, потому что дареное не дарит. «Тут уже делегация дожидается, а ты спишь». «Сейчас все решим», — оправил я ворот рубашки. Попытался встать и обнаружил себя усаженным на грузовую тележку. Хоть на мягкое, да и плед, которым я был завернут, тоже при мне. Правда, что-то угловатое все равно в спину упирается. «Ну, наконец-то», — с облегчением произнес Пашка, отпустив тележку и потянувшись вверх. «А на руках не могли?» — укоризненно обратился я к друзьям, заодно осматриваясь и пытаясь привязаться к сторонам света. «А ничего, тут красиво. Длинное здание из темного камня отсекает площадь на 2 половины, и мы находимся аккурат под одной из сводчатых арок этого самого здания. За спиной огромное людское море в запрудах из железных барьеров. Змеиные тела поездов, белый шум толпы и облака пара, отрывающиеся от сотен больших и малых труб под низкими тучами хмурого неба. Впереди же пустота такого же размера, залитая солнечным светом. Вернее, там есть и автобусы, автомобили, другая техника. Ходят люди, одиночки и большими группами. Но если резко посмотреть назад и вновь оглядеть то направление, то впечатление именно такое. «Да тебя не поднять», — разминая руки, возмущался Павел. «Как железный». «Не железный», — вспомнив и чуть смутившись, засунул руку за спину в складки ткани и выудил настенные часы. «Чугунные, вот». Недовольно вывалившись из механического гнезда, перед глазами с укором повисла кукушка. «Ты зачем часы из вагона спер?» «Во-первых, не я, а вы», — логично отметил я. «Во-вторых, они с будильником. Боялся проспать». Защелкнул я птицу обратно. «Но все равно проспал». «Не работают, наверное», — вздохнув, стал прикидывать, куда это все деть. «Они пытались», — выразительно показал взглядом Артем. «Хм», — проследив направление, обнаружил серьезную вмятину по периметру корпуса, благодаря которой он крайне удобно лежал в руке. «Поломка произошла ровно в 6:30, Холмс. Кто бы это мог быть?» — поправил тот очки на носу. «Мы никогда это не узнаем», — положив часы обратно, накрыл их краем пледа и, наконец-таки, поднялся. «Итак, где делегация?» «А вон», — показал подбородком Федор, оторвавшись на секунду от разглядывания неба на светлой части площади. Синева впереди действительно смотрелась необычно, расчерченная кольцами инверсионных следов от медленных точек самолетов. Она казалась одним огромным завитым леденцом на палочке из прибывающих гостей и тех, кто отчаялся получить разрешение на посадку. «Ты тоже молодец», — признательно кивнул я Светлане, только после этого повернувшись к встречающим. У правой границы площади, под белоснежными шатрами, украшенными гербами с 2 престарелыми львами, подпирающими замысловатую конструкцию с короной и деревцем в вершине, неспешно принимались приветствия и велись разговоры. Между 3 представительными господами в белоснежных костюмах, ловко скрывающихся в тени шатра, и разряженной цепочкой гостей, предпочитавших не замечать совершенно не по-осеннему пекущее солнце. «И куда это мы опаздываем?» — с сомнением оценил я длину очереди и скорость их передвижения в 30 минут. «У нас номерок», — экспрессивно потряс Пашка по позолоченным прямоугольникам, на котором было выгравировано 11 часов. А сейчас сколько? «Без двух минут», – махнув рукой с часами, гневно доложил Артем. Тогда я вовремя, потянувшись и сделав пару махов руками, шагнул было вперед, да тут же замер. «А где все вещи?» Из всего объемного груза, который мы кое-как погрузили в грузовой вагон, при нас был только футляр со скрипкой, перекидная сумка на плечах у Федора и кошелек Светы, взятый на руки ввиду отсутствия карманов у платья, жемчужного, в тон широкополой шляпки. Знак школы тоже был, серебром на темно-синем камне платинового ожерелья, темно-синих камнях сережек и перстни на безымянном пальце левой руки. Еще синева была в ее глазах и отсветом в остекленевшем взгляде Пашки, когда он на нее смотрел. Вещи забрали на проверку и хранение. Вдруг там что опасное? «Будут спрашивать, говорите, фейерверк», — кашлянул чуть в сторону. «Что?» — сбился Артем. «Я говорю, как бы не повредили чего», — обозначил я обеспокоенность в голосе. «Все под гарантией князя». «Серьезный человек?» — заглянул я в его глаза. Артем тронул за плечо и за несколько размашистых шагов вывел меня за арку, развернулся и демонстративно посмотрел вверх. Невольно проследил его взгляд и замер. Граница между солнечным днем площади и предгрозовым сумраком остального мира ярилась черными облаками, раз за разом штурмовавшими незримую преграду. Невидимый защитник разрывал их в клочья, отбрасывая назад, чтобы через мгновение вновь столкнуться с силуэтами древних кораблей, сотканных из облачной черноты, диковинных зверей и десятиэтажных грозовых волн, шедших на новый приступ. Над головами кипела битва, уходившая краями к горизонту, и на нее невозможно смотреть без восхищения. «Это держит его младший сын Вячеслав Александрович, тот самый, что стоит за нашими спинами, и мы заставляем его ждать», со звенящим от негодования голосом произнес Артем. «Так что насчет вещей?» Полюбовавшись еще некоторое время, поинтересовался у него. «Не пропадут, выдадут по первому требованию», сквозь зубы протянул он. «Да пойдем уже». «Тогда ладно», развернулся я и неспешно зашагал к людской очереди. «Тебе и вправду не страшно?» Догнал меня Артем и заглянул в глаза. «Это ведь такая сила. Раз, и земля превращается в болото. Дороги лопаются под напором подземной реки. А вместо воздуха колючая вода». Я спросил, можно ли ему доверять, а не надо ли бояться его детей. Высматривал я лучшую дорогу и слегка повернул, приметив, что лучше зайти от начала очереди. Люди с такой силой дорожат своим словом. То, что он может, не делает более внимательным к подчиненным. Если испортит кольцо, его извинения нас вряд ли устроят. «Максим, если князь обещал, это закон», — вступил в беседу Пашка. «Иначе и быть не может». «Сейчас проверим». Глянув мельком на наручные часы Артема, ускорился и через некоторое время уже бодро шагал мимо людской очереди, шипящей на десятки змеиных голосов. Охрана, обнаружившаяся в виде празднично одетых господ, по одному на каждую пару жаждущих беседы, завидев пропуск в руках Артема, пропустила нас без единого вопроса, давая опережать недлинную, в общем-то, цепочку. Это просто люди беседовали долго, добравшись до шатра, добавляя несколько минут ожидания остальным. Кто-то из них приветливо кивал и улыбался, приветствуя, часть предпочла не заметить, остальные же царапали спину недовольными взглядами, хоть и опасались открыто сказать что-то вслух. «А этим что тут надо?» Ловко увернувшись от ненавязчиво отведенной в бок спицы в руках милой на вид бабушки в розовом, буркнул Пашка. «Просители», размахивая прямоугольником в руках и стараясь быть впереди всех, хмуро ответил Артем. «Если у тебя что-то есть, всегда найдутся те, кому это нужнее». «Погоди», тронул за плечо Пашка. Оказалось, надо пару секунд подождать Светлану. Девушка задержалась у той самой бабушки, чтобы шепнуть ей что-то на ушко и очаровательно улыбнуться. «Сделала замечание», кротко отозвалась Света на демонстративное изучение Артемом циферблата. 8 секунд, успеваем», констатировал я и потратил их на завершающие 15 шагов к представительной группе господ, смотревших на нас в упор все это время. Надо сказать, смотрели иронично и с легким пренебрежением, прямо как наш учитель по химии, до того, как узнал, что я смешиваю. «Рада вас приветствовать», — выступил вперед седовласый господин с бородкой-колышком, столь же белоснежным платком в нагрудном кармане бежевого костюма. «Княжество и Вячеслав Александрович лично», — указал он на крепко сбитого мужчину, откровенно скучавшего в шаге позади от него. «Счастливо видеть вас в добром здравии и вовремя. Все готово к вашему прибытию. Прошу проследовать к автобусам». Наверное, сам княжич не мой раз за него говорят. Краем глаза уловил расстроенное выражение глаз у Паши и, мелькнувшую на мгновение, отрешенную маску на лице Артема, памятную по случаю, когда он откидывался от любителей математики желудями. Показалось, или в выдохе Светланы послышалось разочарование. И только Федор предпочитал разглядывание неба глупым взрослым разговором с их намеками. «Передайте Вячеславу Александровичу нашу благодарность и ответное приветствие», — сглотнув обиду, изобразил улыбку Паша. «У меня вопрос», — кашлянул я и, вовремя убрав ногу, избежал каблука Артема. Но это он просто неопытный, Света сразу зафиксировала, перед тем, как щипнуть. «Понимаю занятость», — обозначил я что-то неопределенное, указав за бурю за спиной. «Не хотел отвлекать по пустякам. Быть может, вы поможете?» «Приложу все силы», — слегка напрягшись и заложив руки за спину, обозначил он поклон. «Где метро?» «Метро?» — растерялся тот и невольно оглянулся назад. «В списке требований к мероприятию 12-й пункт, сразу под холодильником с пломбиром и над визой «обеспечить» с подписью его сиятельства», — улыбнулся я располагающе. «Но в нашем городе нет метро». «Могли бы и построить к моему приезду», — поджав губы, развернулся на месте и двинулся дальше. Следом невольно зашагала остальная команда. «Вот, а ты говоришь слово «князя», — чуть громче, чем следовало, укорил я Артема. «Может, тут так принято?» — лучась довольной физиономией, аж стекла очков заблестели, — поддержал он обеспокоенным голосом. Позади поднималась неплохая такая суета, из яростных слов громким шепотом. Волнение толпы, которой охрана только что объявила о завершении приема. Из женского крика и призыва к скорой для некой бабушки, которой внезапно стало плохо с сердцем. И завершающим аккордом из победного грохота грозы, вступившей в город. «Максим, а зачем ты просил метро?» — воровато оглянувшись, шепнул Пашка. «Никогда в нем не был», — честно признался я. «Там здорово», — одобрил Федор. «На кой демон ты затребовал метро?» — прошипела мне в ухо Светлана. Я даже растерялся, будто и не отвечал секунды раньше. «Ох, и влетит ответственному за документы», — изумленно покачал головой Паша. «Они могли отказать», — подобрал я правильный ответ для Светы. «Это безответственно. Зато теперь в городе будет метро», — слегка подпрыгивал при ходьбе Артем, еле удерживая где-то внутри себя хохот. «А я попросил, чтобы мама приехала». «Тоже подписали?» — девушка за какое-то мгновение оказалась рядом с братом и мягко его приобняла. «Ага, только я хотел сюрприз для Максима сделать», — засмущался он. «Отличный сюрприз», — поддержал его я, выразительно глядя на друзей, чтобы не ляпнули чего. «Ох, я...» — замер на выдохе Артем и очумело помотал головой. «Какой сюрприз, и для князя тоже». «А я говорил», — похлопал его по плечу. «За всех слово давать можно только, если контролируешь каждый их шаг. Толку от этих ледяных дождей и сырой земли? Вот сделает ли взорванная стена меня отличником?» «Нет», — понимающе кивнул Артем. «А вот и да». «В общем, схему ты понял», — завершил я тему, с интересом присматриваясь к аккуратным рядам автобусов, выстроенных к нам по диагонали. Синие, красные, в гербовых узорах и даже один столь знакомой расцветки. «Опа!» — замер я на месте, за что тут же схлопотал по плечу от не успевшего притормозить Пашки. Но в этот миг совсем другое чувство десятым валом прокатывалось по телу, раз за разом поднимая воспоминания из прошлого, расцвечивая их деталями и запахами, вкусом ветра из окон школьного автобуса, эмоциями предвкушения, счастья, горечи и упрямой злости. Путешествие, зоопарк, мороженое, водопад, тигры. «Белоснежный автобус», — прошептал я завороженно и впился взглядом в форму ребят, скучавших на сиденьях внутри. Фиолетовые рубашки с золотым гербом у сердца. «Максим, ты чего?» — осторожно потряс меня Паша. «Это они». «Мне кажется, автобус куда больше бежевый, чем белый», — возразил мягким голосом Артем. «Да ведь свет?» «А рубашки синие, просто солнце так светит», — огладила плечо Светлана. «Не, фиолетовые», — экспертно заявил Федор, — «и герб золотой». «Федор, ты просто в темных очках», — нервничая произнес Тёма и встал впереди. «Максим, ты говорил, нас кто-то будет ждать». «Да», — не отрывая взгляд от автобуса, нащупал я листок из блокнота и вложил в его руку. «Там номер». «Вот, сейчас найдем машину и поедем выигрывать этот конкурс, да ведь?» — убаюкивал голосом друг, глядя в глаза и пытаясь увести. «Пойдем от этих с лиловой формой». «Дальтоники вы», — возмутился Федор, тряхнув рукой с очками. «Так», — глухо вырвалось из меня чужим голосом. «Светлана, найти машину, загрузиться, прибыть на место, ждать меня. Выполнять. Федор, очки и кепку», — протянул я руку и тут же получил требуемое. «Максим, ты чего?» — показалось сбоку удивленное Пашино лицо. «Это личное». Скинув школьный пиджак брату и оправив козырек, я быстро зашагал к автобусу. «Света, надо его срочно остановить!» — с жаром обратился Артем к девушке и тут же сбился. Та стояла с неестественно строгим лицом, обращенным в сторону парковки. «Свет!» — взволновался Паша. «Нас должны встретить», — произнес голос, лишенный акцента и чувств. Девушка шагнула с грацией робота и взяла из руки растерянного Артема бумажку. «Света, он садится в кабину автобуса, да его сейчас схватят!» — схватился тот рукой за ее плечо, указывая рукой с футляром в сторону стоянки. «Кто его схватит? Он же в кепке!» — фыркнул Федор. «Да узнают все равно». «Но он ведь в темных очках», — осторожно добавил Паша, глядя, как величественно поворачивает махина с трехлучевой звездой на капоте, унося два десятка пафосных ребят, пренебрежительно и с чувством превосходства, поглядывающих на мир сверху вниз. А за рулем у нее водитель в черном кепе с золотой кокардой и в темных очках. «Это же скандал, это похищение. Света, ты почему молчишь? Нас должны встретить, нам надо найти машину». «Ах!» — махнул рукой Артем, усевшись прямо на площадь. «Да что с вами сегодня не так?» И в этот момент с того края площади донесся девичий голос, от которого неловкая тишина оставшейся четверки разбилась волной удивления. «Это он! Это он! Да стойте же вы!» От группы загруженных выше крыши легковых машин летела босиком за автобусом ослепительно красивая девушка в зеленом платье. Позади с разлетом в 10 метров угадывались две туфли, сброшенные в процессе бега. «А-а-а!» Поняв, что не успевает, подпрыгнула она, гневно всплеснула руками и села на асфальт. «Идиоты!» «Не родственники, нет?» — повел взглядом Паша от девушки к Артему. «Она его знает», — констатировал с изумлением тот. «Может, подойдем познакомиться?» «Она его знает», — посмотрев как на сумасшедшего, повторил Артем. «И я вообще не хочу знать, почему». К девушке тем временем подошли от машин четверо сверстников. Двое парней и две девушки. И с причитаниями стали интересоваться, все ли в порядке, окружив хороводом заботы. «Все, сейчас она им позвонит и нас выкинут». Тем временем девушка поднялась и, тряхнув рыжей гривой, гордо крикнула в сторону выезда с площади. «Ну и пропадите вы пропадом!» «Или не позвонит», — хмыкнул Паша. А чуть правее незнакомой компании объявился Федор, невозмутимо подхватил одну из туфель и зашагал обратно. «Это заразно», — уронил лицо на руки Артем. «Все равно Максим спрашивать будет», — щелкнув молнией сумки, невозмутимо произнес Федор, вернувшись. «Имени не знаем, но есть размер ноги». «Ты молодец», — не поднимая лица, простонали в ответ. «Не», — засмущался Федор, — «я еще учусь». «Ох». «Нас должны встретить, нам надо найти машину», — бесстрастно напомнила Светлана. 2801, 2802. В этом княжестве нет таких номеров. Медленно покачал головой Паша, присматриваясь к бумажке в ее руках и номерами на стоянке. «Может, телефон?» – устало произнес Артем, поднимаясь. «Для сотового цифр не хватает». «А эти нам не пойдут?» – тыкнул Федор куда-то вдаль. «На самый-самый край площадки. Туда, где замерли перед прыжком два хищных серо-стальных боевых вертолета с бортовыми номерами 2801 и 2802 поверх участка со свежей краской».